Глава 24. Президент шел по коридору администрации. Он зашел в кабинет ее главы. «Ксения Петровна, нам надо найти нового человека на пост министра образования. У вас есть предложение?» «Конечно, Сергей Иванович, я уже подыскала достойного человека». «И где же вы так быстро нашли будущего министра?» «Понимаете, страна у нас большая, талантов очень много. Просто никто замечать такие бриллианты не хочет, поэтому и наверх пролезают не самые лучшие люди. Я приметила прекрасного директора школы в одном из подмосковных городов. Он обладает потрясающей энергетикой. Главная его сила — это природная доброта. Во время поисков человека на пост министра я не изучала людей, а смотрела на коллективы и обратила внимание, какой позитивный состав учителей был собран в этой школе. Самое обычное учебное заведение, помещение старое, поддержкой города особо не пользуется. Познакомилась с директором. Общение говорит обо всем. Я увидела ее впервые и почувствовала такой комфорт рядом с ней, что поняла, такой человек создаст хорошую команду». Тихомиров немного растерялся. «Она была просто директором школы и теперь возглавит министерство?» «Да», — невозмутимо ответила Дегтярева, — «я ведь тоже просто ученый, да к тому же еще на пенсии, но вместе мы команда. Не волнуйтесь, она будет надежным человеком в вашей команде, а помощников мы подберем хороших. Главное, чтобы в министерстве работали честные, порядочные и позитивные люди. А новый министр сможет создать такую команду». Через неделю президенту представили Ирину Анатольевну Кононыкину. Это была женщина средних лет, с благородным, красивым лицом и доброй улыбкой, когда она смущенно вошла в кабинет президента. Тихомиров сразу почувствовал, что помещение наполнилось непонятной ему аурой. В кабинете сразу установилась теплая, комфортная и уютная атмосфера. На душе у президента стало хорошо. Про себя он отметил, что Ирина Анатольевна умеет создавать вокруг себя доброжелательную обстановку, в которой куда-то уходят страхи, волнения, исчезают негативные эмоции и агрессия. Опыт управления мощным министерством, конечно, очень важен, но куда важнее собрать команду профессионалов, заряженную позитивом и доброжелательностью. Теперь президент понял, почему его главный советник предложила именно этого человека. Он знал, что преподаватели обычно жесткие люди, привыкшие подавлять своих воспитанников, а если учитель получил власть, то жесткость распространится и на педагогический коллектив. От руководителя зависит, какая вокруг него соберется команда и какой стиль работы он выберет. Ирина Анатольевна понравилась президенту. Они поговорили о школе. Тихомиров поинтересовался, какой она хотела бы видеть новую систему образования. Женщина немного подумала и ответила кратко: «Человечную. Наша школа не дает возможности до конца раскрыть талант ребенка. Вместо убеждений часто применяется система подавления и навязывания чужого мнения. Мы не растим граждан, не развиваем их свободного мышления. Школа — это огромное поле, на котором посеяно много разных фантастически красивых цветов. Их надо поливать, очищать от сорняков, иногда вносить удобрения в почву, если растения заболели, лечить. Но поле только тогда зацветет яркой палитрой всех цветов радуги, когда будет даваться живительная влага знаний на том уровне, в котором цветы готовы их воспринимать, не больше и не меньше. И самое главное, цветы всегда тянутся к солнцу и расцветают под его теплыми лучами. И таким солнцем в школе должен быть учитель». «Как точно сказано», — отметил про себя Тихомиров. «Так и наша страна. Это огромное поле, которое может покрыться сорняками, и тогда погибнут самые лучшие сорта растений, без солнца и тепла они не принесут своих плодов. Но Ирина Анатольевна может создать хороший климат в образовательной сфере страны.